Сегодня мы поговорим о наивности. О наивности. Такой будет наша тема. Начнем мы исследование с Евангелия от Матфея, 10 главы, 16 текста. Обращаясь к своим ученикам, Иисус говорит: «Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Что значит быть мудрыми, как змеи, и при этом простыми, как голуби? Совершенно два противоположных типажа, да? Змеи и голуби. Вот два примера, которые должны сочетаться в поведении одного человека. О чем говорит простота голубя? Как можно представить просты, как голуби? То есть наивные, как дети, да? Так ведь можно подумать? Простые, как голуби, то есть наивные. Но апостол Павел пишет нам: не будьте дети умом, братья. И в этом смысле змеи являются тому противоположностью. А почему? Чем они мудры, если мы говорим о змеях? Почему именно змеи? Вот, допустим, взяли бы пример другой. Совы, да? Это уже символ мудрости. В мире сова является образом мудрости. Уж почему? Непонятно. Наверное, потому что у нее такой умный и представительный вид, да? Большие брови, широкое лицо, большой клюв. Совы внушают какой-то образ этой мудрости. Но Христос берет в пример змей. И не в отрицательном, а в положительном смысле этого слова. Если мы обратимся, как эти слова звучат в подстрочном переводе Винокурова, то мы можем увидеть некоторую деталь. «Вот я посылаю вас, как овец посреди волков. Итак, делайтесь разумные, как змеи, и чисты, как голуби». Какая характеристика голубей здесь в данном случае фигурирует? Греческое слово «фронимос», присущее в данном случае змеям. Находящийся в здравом уме, первое значение. Второе – умный, благоразумный, рассудительный. Какая черта змеи здесь приводится нам в пример? Вот если по отношению к змее мы будем рассматривать. Вот чем змеи отличаются от других, например, пресмыкающихся тех же? Ведут скрытный образ жизни. Это осторожность. Змеи осторожны. Они не лезут на пролом и в то же время не спасаются бегством, да? Их поведение всегда размеренно и взвешенно. Если угроза, они нападают. Если можно безопасно уйти, они тихонько уходят. И охотятся они тоже, вымеряя каждый свой шаг. То есть это не тот хищник, который загоняет зверя, да? И это не тот зверь, который спасается бегством. Змеи выживают своей мудростью, если так можно сказать, рассудительностью. И другой пример – голуби. Акерос – другое греческое слово, что означает беспримесный, чистый. Это то, что характеризует голубей – чистота. В таком случае, какими должны быть последователи Иисуса Христа? Они должны быть благоразумными или осторожными, но при этом чистыми. То есть какими? Бесхитростными. А еще как можно сказать? Честными, искренними. То есть все их намерения должны быть чисты. И все это необходимо для того, для чего Иисус это говорит, чтобы исполнить Его поручение. Вот он говорит: вот я посылаю вас, как овец, посреди волков. Итак, сделайтесь или будьте для этого таковыми. Вам необходимо для того, чтобы совершать его служение, проявлять благоразумие и осторожность, но при этом быть чистыми в своих намерениях. А для чего это нужно? Почему это является условием или требованием при выполнении данного поручения. Почему Христос так говорит? Зачем ему это? Почему? Ну вот, ответ как раз в самом тексте мы можем найти, да, почему. Он говорит, вот я посылаю вас, как овец среди волков. Это ни о чем вам не говорит. Вы овцы, а не волки, куда я вас посылаю. Поэтому, конечно, здесь нужно проявлять осторожность. Не так ли? Нужно быть рассудительными, а не наивными детьми. Таким образом, Христос говорит эти слова ввиду существующей угрозы для учеников. Но беря во внимание эту угрозу, ученики должны вести себя соответствующим образом. Они должны проявлять мудрость и быть осторожными. Осторожными в чем? Или лучше сказать, с кем? С волками. От кого исходит эта угроза? Дает нам ответ на этот вопрос Иисус Христос. От кого эта угроза исходит для нас? А вот давайте прочитаем 17 текст этой же главы. Что дальше говорит Иисус? Он говорит, остерегайтесь же людей. Призыв «остерегайтесь» говорит о том, что мы должны быть осторожными, как змеи. Определенно. Также говорит ли это о том, что для нас существует некая угроза, если нужно остерегаться? И об этом говорится. Но от кого эта угроза исходит? Эта угроза исходит от людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. В чем состоит угроза? Суть этой угрозы, которая исходит от людей. Гонение и насилие над человеком, который исполняет поручение Иисуса Христа. Поведут вас к правителям и царям за меня. Будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас. Мы видим здесь два варианта развития событий. Первый вариант. Они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас. И дальше... И поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. О чем говорят эти слова? Кого нам нужно остерегаться? Что это за люди? Ну, кому ты будешь рассказывать? Синагогах, значит, церкви вот эти все. Здесь говорится о преследовании властями, да? В частности, вот правители и цари являются представителями данной власти. Но угроза, в первую очередь, исходит не от них, а от кого в данном примере? Об иудеях, да, которые являются слушателями данного слова, они и есть эти волки. И они будут предавать правителям. Поэтому в первую очередь их и нужно остерегаться, говорит нам Христос. Одобряет ли Христос подозрительность, которая присуща всем людям? Чем обусловлена подозрительность? Такая черта характера, как подозрительность. Страхом за собственную жизнь. Все верно. И когда человек проявляет себя таким образом? Когда он ведет себя, подозревая других в чем-то? Когда существует какая-либо угроза? Вот есть угроза, или если нет этой угрозы, хотя бы вероятность этой угрозы есть, то и появляется подозрительность. Хорошо это или плохо? Плохо, когда это продиктовано нашим эгоизмом, страхом за свою жизнь. Но разве сама осторожность не говорит о том, что такая черта, как подозрительность, должна быть направлена на людей, которые нас окружают? Существует реальная угроза. И эта угроза сравнивается с угрозой волка овцам. Ни одного волка, целой стаи волчьей, да? Он посылает по двое учеников города и селения. И сколько там волков Я посылаю вас, как овец среди волков. То есть не волк среди стада, а пару овечек среди стаи этих волков. И как здесь быть осторожным, если не проявлять подозрительность? То есть можно вести себя двумя способами. Есть два пути только. Либо быть подозрительным, либо беспечным. И какую модель поведения предлагает нам выбрать Иисус Христос? Он говорит, будьте осторожны. И в первую очередь это касается именно людей. Как мы себя ведем с людьми? Проявляем ли мы необходимую осторожность в общении с ними? Появляется какой-то человек в нашей жизни, да? И это не полицейский с дубинкой, не бандит в маске, а потенциальный слушатель Божьего Слова. Назовем его так. Ведем ли мы с ним себя осторожно? Подозреваем ли мы, что он может быть волком? Да, мы ни о чем не думаем, пока что-то не произойдет. Пока мы не ощутим неприятных последствий от этой встречи. Но так ли предлагает нам вести себя Христос? То есть быть наивными до тех пор, пока что-то не случится такое, что заставило бы нас задуматься. Может быть, нужно было проявлять осторожность? Каждая встреча с новым человеком – это испытание, за которым может стоять как Бог, так и дьявол. Видим ли мы угрозу в людях, которые нас окружают? Вот давайте рассмотрим еще один пример, теперь уже из первого послания апостола Петра, 5 глава, 8 текст. «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Петр нам приводит другой пример. Он идет дальше. Для него это уже не просто волки, это лев. А чем, например, лев отличается, ну, скажем, от волка? Лев еще страшнее для человека, не говоря уже об овцах. Если для того, чтобы задрать овцу или убить человека, волки, как правило, собираются в стае, да, чтобы это сделать. А здесь одного льва достаточно, чтобы растерзать не одного человека, группу людей. И кто этот лев на данном примере? Дьявол. Ну и как этот дьявол проявляет себя в нашей жизни? Вы часто видите рогатого на улице? Вот он ходит, что-то ищет. Это он вас ищет, говорит Петр. Это он вас ищет. Это он вас выслеживает. Где? Где дьявол? Ну вот следы не видите? Копыт. Это дьявол. Таким является дьявол в нашей жизни. Какую угрозу представляет для нас дьявол? Как он проявляет себя в нашей жизни? Дьявол, он может действовать не только через людей, но еще изнутри. Опять же, почему Петр дает нам такое предупреждение? Противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Часто мы недооцениваем. То есть он раскрывает нам угрозу, которую, возможно, мы не замечаем в собственной жизни. Мы не трезвимся и не бодрствуем. Как мы ведем себя, противоположность этому? Ведем себя беспечно, в то время как существует реальная угроза. Он выискивает, чтобы поглотить. Но мы об этом не думаем, да? Мы наивные дети, которые ни о чем не подозревают. И для чего нам это говорится? Ну, ходит, ну, рыкает, ну, ищет. Для чего это нужно? Для чего это нужно знать? Чтобы бодрствовать и трезвиться. А бодрствовать в чем? Как мы можем бодрствовать, да? Если речь идет о дьяволе. Нам следует вести себя разумно и осторожно, как об этом говорит Христос. Быть внимательными. Не быть беспечным. Означает ли это, что нам нужно бояться? Противник ваш, говорит апостол Петр, кто? Сам дьявол. Поэтому бойтесь. Нет, не бойтесь. Трезвитесь. Бодрствуйте. Но не бойтесь. Что он говорит дальше? Девятый текст. Давайте прочитаем. «Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Что в данном случае выступает таким средством борьбы с дьяволом? Твердая вера. Твердая вера. Вера во что? Возникает вопрос. Во что вера? В то, что Иисус Христос, Сын Божий, умер и воскрес на третий день. Эта вера помогает нам в борьбе с дьяволом. Во что вера? Во что мы должны верить, когда видим перед собой эту угрозу? Что все в руках. Вот апостол Павел пишет, если Бог за нас, кто против нас? Если Бог за нас, какая разница, кто против нас? Соответственно, какой должна быть вера? Во что? Но Бог за нас, значит, мы должны верить в то, что ничего страшного не произойдет, да? Мы должны быть в этом уверены, быть твердыми. Бог за нас, тогда чего мне бояться? Ну, правильно же? Правильно. Правильно, чего мне бояться? Себя. Но если Бог за нас, означает, что с нами ничего плохого не приключится. Не будем ходить далеко. В этом же стихе Петр говорит, вначале говорит, противостойте ему твердую верою, да? Зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. То есть никто не пострадал? Не только вы пострадали, да? Еще и другие тоже страдают так же. Почему люди могут пострадать? Ну, даже если отталкиваться от 10 главы Евангелия от Матфея, с которой мы начали наше исследование. Потому что волки вокруг. Вот я посылаю вас, как овец среди волков, говорит Христос. Итак, будьте мудры, как змеи, просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах будут бить вас. Пострадают? Последователи Иисуса Христа пострадают, несмотря на то, что Бог за нас. Дальше. И поведут вас к правителям и царям за меня. Пострадают? Пострадают. Но для чего Бог допускает порой эти испытания? Здесь одна из причин раскрывается. Для свидетельства перед ними язычниками. Почему Христос говорит, будьте осторожны? В каком случае? В том случае, когда Он посылает их, как овец среди волков. Вот если бы он не посылал бы, да, что им остерегаться? Кого им подозревать? Братьев? Тогда бы это было проявление эгоизма и себялюбия. А тут Христос их посылает. С какой целью он их посылает? То есть есть какая-то миссия, которую они должны совершить в своей жизни. Исполнить его слово, его поручение. И для того, чтобы его исполнить, говорит Христос, вам придется пострадать. То есть поведут вас к правителям, царям и царям за меня – для свидетельства перед ними и язычниками. То есть только так вы и исполните это поручение. Пример наглядный, да? Мы можем увидеть в истории Божьего народа. Кто это? Вот самый яркий пример является тому иллюстрацией. В истории Божьего народа. Иосиф. Бог избрал Иосифа, да? Для того, чтобы совершить через него спасение. Он был Бога избранным сосудом для спасения Божьего народа. И Бог ему об этом сказал, да? Он открыл ему этот план. Он показал ему, каким будет его судьба, кем он станет, какова его роль в этом плане. И что вот Иосиф мог сказать, когда об этом узнал? Дай аминь, да будет так, да? Дай аминь, пусть будет так. Я готов. Но для того, чтобы исполнить этот план, ему необходимо было пострадать. Был ли Иосиф с Богом? Может, его Бог оставил, передумал? Возможно, такие мысли приходили на сердце Иосифа. Ведь все же в жизни произошло наоборот, как бы. Вместо ожидаемого возвышения Иосиф претерпел редчайшей дикости унижения. Причем от кого? От церковных братьев. Но только так Бог мог исполнить свой план, который он открыл Иосифу. И пока он был вне дома, в мире, он страдал. И кто здесь, в примере апостола Петра, является, безусловно, положительным примером для нас этого страдания? Вот он говорит, зная, то есть противостаньте ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. То есть, безусловный положительный пример, на который нам следует ориентироваться. Что это за братья? Братья в мире? Что они там делают? Это такие же люди, как Иосиф, оказавшиеся в плену. То есть они, как Иоанн, находятся не в пустыне с Божьим народом, а где? В мире. А в мире. И когда Иоанн был в мире, где он находился? В темнице. И что он там делал, если в контексте этих слов рассматривать? Страдал. Страдал. Братья, которые страдают в мире, которые сегодня находятся в заключении, которых бьют, пытают. То есть это не те, которые пошли туда по своей воле развлекаться. Если они пошли туда развлекаться и пострадали, как блудный сын, то они отнюдь не являются примером для нас. Для нас могут быть примером только те, кого посылает Христос, и которые оказались в темнице, и сейчас не с нами, они страдают в мире. С ними то же самое происходит, говорит апостол Петр. Соответственно, в чем тогда состоит эта твердая вера, которая основывается на этих примерах? На примерах братьев, которые сейчас страдают. В чем мы должны быть уверены? Вот в чем должен был быть уверен Иосиф, оказавшийся сначала в рабстве у Потифара, а потом в заключении в темнице египетской? Что это и есть Божий план, который ему был открыт. Для чего Бог ему заранее все сказал? Чтобы он мог похвастаться? А то когда он похвастается еще? Что он похвастается? Потом уже не хвастается, как-то уже не поворачивается язык хвастаться, да, когда этот план уже совершился. Он хвастался, когда его братья пришли? Тут уже язык не поворачивается хвастаться, да? Столько пережил, как тут хвастаться? Хвастаться можно, когда ты еще ничего не знаешь. Но отчасти этот план тебе уже открыт. И когда это открыто, ты должен быть в этом уверен, чтобы следовать этому замыслу. Не сомневаться, не колебаться умом, а быть твердым в исполнении Божьей воли. В таком случае, чему можно противостать этой верой? Как можно противостоять этой верой? Чему мы противостоим? Сомнения, колебания. Мы противостоим дьяволу, как говорит апостол Петр. Но это противостояние неуверенности, сомнению, еще чему. Вот что возникает в первую очередь, когда мы сталкиваемся с угрозой? Страху. Страху. Когда-то нужна вера, твердая вера. Когда мы боимся. Мы не сражаемся с рогатым на косах. Не треплем его за космы. Своей верою мы боремся со своим внутренним страхом. В этом проявляется искушение дьявола во внутренних сомнениях и страхе. А если страха нет, и как бы даже не возникает, о чем это может говорить? Либо мы не знаем, либо зная, не чувствуем существующие для нас угрозы. А угроза есть? Есть угроза, как рыкающий лев, куда грознее. А мы не боимся. Почему? Бог все равно спасет. Не верим? Мы не боимся. Не верим в угрозу. Нет, угроза есть. Мы, может быть, даже сталкиваемся с этой угрозой, возможно. Но как-то не берем это во внимание, как говорят. Не принимаем близко к сердцу. Не верим. Живем с вами. Отсутствие страха сочетании с небрежностью говорит о нашей самонадеянности. Таким образом, наивность – это не результат доверия Богу, а самонадеянность, продиктованная беспечностью человека.